9 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Папа сегодня позвал меня в кино. Сказал, что я могу выбрать любой фильм, и я выбрал какой-то кровавый ужастик с рейтингом 18+. Обычно папа против того, чтобы я смотрел такие фильмы, но в этот раз не просто позволил, но и высидел рядом со мной весь сеанс. Было подозрительно. Я сразу понял, что он хочет попросить меня о чем-то серьезном. Ну, о чем-то помасштабнее, чем убраться в комнате или помыть посуду. И когда мы шли домой, он сказал: «Слушай, нас с тобой позвали в гости на следующей неделе». «Нас с тобой? Тебя и меня?» — удивился я. «Ага». «Кто?» «Одна девушка». «Одна девушка?» «Одна девушка». «Мы пойдем в гости к одной девушке?» «Именно так». «К одной девушке?» «К одной девушке». «К девушке». «Может, хватит это повторять?» «Я повторяю, потому что надеюсь, что ты скажешь мне что-то, кроме того, что она девушка», — заметил я. Папа вздохнул и монотонно заговорил. «Ее зовут Вера. Она работает в юридической фирме. Ей 34 года, у нее светло-русые волосы и голубые глаза». «Что-то я не услышал причин идти к ней в гости», — перебил я. Папа молчал. Я смотрел на него, не мигая, пытаясь выразить тем самым свое нетерпение. Неужели так сложно взрослому человеку признаться, что ему нравится девушка? Я решил ему помочь. «Она твоя подружка?» В нашем возрасте это звучит странновато, но смысл верный. «То есть она тебе нравится?» «Ну, вроде как». «А как ты это понял?» «Что?» «Что она тебе нравится?» Папа пожал плечами. «Не знаю, просто почувствовал». «Почувствовал что?» «Что она мне нравится». «И понял, что хочешь, чтобы она стала твоей подружкой?» «Типа того». Я покачал головой. «Ничего не понял». Папа то ли нервничал, то ли раздражался. «А что ты пытаешься понять?» «Пытаюсь понять, как понять, что тебе кто-то нравится как подружка». «И зачем тебе это?» «Я не могу разобраться, хочу ли, чтобы Биби стала моей подружкой, или это не то». Отец с облегчением выдохнул. «Так ты о себе, что ли?» «Ну да». «То есть ты не против?» «Не против чего?» «Если я буду с кем-то встречаться». «А почему я могу быть против?» «Ну, дети иногда ревнуют». «Ревнуют?» Я привык слышать это слово только в контексте любовных отношений. «Ага». «Но ты же не будешь ходить в кино с каким-то другим сыном?» «Вообще-то у нее есть сын, но я пока не планирую ходить с ним в кино». «Ну, если вдруг запланируешь, тогда и поговорим». Папа кивнул. «Отлично». Я тоже кивнул. «Отлично». «Странный он. Как я вообще могу быть против? Он одинок, и это не делает его счастливым. К тому же однажды он уже лоханулся, случайно заключив брак с мужчиной, но думая, что это женщина. Совершенно досадная история. Короче, я согласился пойти с ним в гости к этой девушке при условии, что он заранее предупредит ее, что я сумасшедший и буду есть только макароны из пластиковой тарелки».